Глава пятая. «Что сделал твой отец?» — спросил Скаль, наблюдая, как люди носят камешки псефы, какие были еще у греков, к металлическим весам. Одни камешки за Скаля, другие за Сигтрюга. Вокруг было множество людей. Запах стоял просто ужасающий, поэтому Ракель заняла место подальше от весов и поближе к небольшому проему в стене, который и окном-то нельзя было назвать. Просто небольшая щель для проветривания. Скаль повернулся к проему и вдохнул побольше морозного воздуха. Ракель подняла на него глаза. Утренняя уверенность, неожиданное безумие и страх, охватившие ее тогда, теперь уступили место томительному ожиданию перед неминуемым восторгом. Пытаясь понять, какой вопрос ей задали, девушка просто смотрела на конунга и очень медленно хлопала глазами. Взгляд блуждал по его щекам, губам и острому носу, сильной шее с тонким старым шрамом. Скаль всем своим видом вызывал в ней желание идти с ним рука об руку к новым победам. Казалось, ему точно можно доверять. Словно он был тем вождем из древних сказаний, которого она и люди Урниса ждали всю жизнь. Если этот человек станет их покровителем, то Ракель уже никогда не будет бояться. Но если он станет их врагом, то их уже ничто не спасет. «Чем заслужил смерть от руки своей дочери?» — уточнил конунг, не дождавшись ответа, и повернулся к девушке, заставив ту вздрогнуть. И вновь ее поймали за подглядыванием. Ракель вздохнула и пожала плечами, скорее отводя взгляд. Все теперь думали, что она хотела убить своего отца. Пусть он и был никудышным родителем, а в последние годы и вовсе обезумел, но слыть убийцей своей семьи Ракель совсем не хотелось. В этом не было ни славы, ни правды. «Не считай меня плохой дочерью», — наконец уклончиво ответила Ракель. «Не считаю. Но я ужасная дочь», — усмехнулась она и подняла на конунга хитрый взгляд. «Я ненавидела отца всю свою жизнь, а моя мать убила себя, чтобы избежать жизни с ним. Она отправилась в Хель, хоть и была достойна только Вальхаллы. Женщины никогда не были счастливы рядом с Хрутом, а меня он считал наказанием богов, поэтому предпочитал говорить всем, что у него есть только два сына». «За это ты его убила?» — не удивился Скаль. «За это он пытался убить меня. Но боги одним глазком взглянули на меня, и я одержала победу. Заслуживал он смерти совсем за другие вещи». Ракель замолчала и потеснилась дальше к стене, позволяя четырем рослым мужчинам пройти мимо нее. Все они были одеты в доспехи из черной кожи. Такие носили люди конунга. Воины заставили ее и Скаля сжаться у стены, а когда они ушли, Ракель развернулась лицом к собеседнику и пристально посмотрела в его глаза. «В первый год, когда весна не пришла, он был уверен, что мы прогневали богов. И мы тоже так думали. Тогда он стал приносить в жертву кур и коз, потом наших свиней. Но боги не ответили. Мы возделывали земли, а боги отнимали урожай, даруя лишь малую часть от того, что нам удавалось собрать раньше. Не было дня, когда бы мы не пытались докричаться до богов», — вздохнула Ракель. «Без толку. Следующей весны тоже не было. И люди уже начали голодать. Набеги на чужие земли не приносили ничего. Везде мы находили только нищету. И уже летом мы отчаялись. Отец стал отдавать в жертву богам все, что у нас было. Самое дорогое, что у нас было». «И вы отдали весь ваш скот», — понял конунг. «Даже наших коней и наших собак». Ракель поморщилась. Он кричал и кричал в небо, молил богов, но мы становились только голоднее. Громкие возгласы привлекли их внимание, поэтому Ракель прервалась и встала на носочки, чтобы увидеть центр зала. Там началась драка, а люди кричали, пытаясь оттеснить задир от весов. «Один толчок, и все камешки упадут на пол. Придется начинать сначала». «Странно, что его не убили раньше», — хмыкнул Скаль. «Все равно никто не знал, что делать». Ракель пожала плечами. «Богов не было, весны не было. только отчаяние. Какая разница, кто возглавляет людей? Сигтрюк тоже не знал, как поступить, потому и медлил со своим планом. «Вам повезло, что я оказался рядом». Ракель закатила глаза, поймав самодовольный взгляд конунга, но не могла ему возразить. «Я думаю, что ты — самодовольный наглец, считающий себя богом», — фыркнула она. «Это так очевидно?» — Скаль не скрывал улыбки, наклоняясь поближе к девушке, словно змей, желающий ее укусить. «Я почуяла это, еще когда ты стоял за воротами. Я не называю себя богом, но я — спасение для людей. Сложно это не признать». «Не болтай попусту, иначе я найду способ тебя убить». «О, Ракель, убийца конунгов и ярлов», — протянул Скаль. «Это невозможно. Но никогда не прекращай пытаться». Девушка шумно выдохнула. Все-таки она иначе представляла себе самого страшного воина Севера. Ей казалось, что он будет похож на медведя, огромный, с мощными руками-лапами, со звериным взглядом, и когда говорит, кажется, что рычит. Больше дикарь, чем благородный человек. Но все движения Скаля были уверенными, быстрыми и точными. Его взгляд хитрым, а слова лились, как мед. Конечно, он был опасным, но не только благодаря своей силе, а еще умению говорить и овладевать умами. Благодаря ему люди теперь смотрят на Ракель, как на их кормящую мать. Что за глупое прозвище? Ей бы хотелось остаться в памяти времен, как Ракель-освободительница или Ракель-разящая секира, но не матерью. Она прожила на этом свете лишь 23 зимы и пока точно не собиралась становиться кому-то матерью, хоть и многие ее ровесницы уже обзавелись детьми. Но конунг придумал этот образ и закрепил его в умах людей. «Зачем ты устроил все это представление?» Ракель покачала головой. «А зачем ты устроила представление сегодня утром?» изумленно воскликнул Скаль. Ракель сначала нахмурилась, резко повернувшись к конунгу, чтобы возразить. Но потом замерла, встретившись с его взглядом и увидев удивленно поднятые брови. Неожиданно губы девушки растянулись в улыбке, и она, закинув голову, начала хохотать. Громко, с удовольствием, давясь воздухом. В уголках ее глаз выступили слезы и потекли по щекам. Скаль поддался веселому настроению и широко улыбнулся. Он не знал причины, по которой Ракель засмеялась, но уже знал, что ему безумно нравится этот смех. Его взгляд беспорядочно скользил по лицу девушки, цепко схватывая ее черты. Теплота так и расплывалась по коже Ракель. Со смехом высвободилось сразу много накопившейся боли, навсегда покидая тело девушки. Будто ей отрезали загнивавшую руку, мучившую долгие годы. «Что?» — наконец осмелился спросить конунг, пытаясь заглянуть в светлые глаза Ракель. Рядом с каждым зрачком было теплое коричневое пятнышко. На правом глазу чуть больше, а на левом чуть меньше. Остальная часть радужки была мягкого серого цвета. Его даже можно было спутать с бледно-голубым. Казалось, что маленькие острова внутри ее глаз окружило море. Ракель вдохнула воздуха, стараясь успокоиться. «Они мертвы, а я, наконец, свободна». Она покачала головой, широко улыбаясь. «Не могу поверить! Я вытащила их головы за ворота, а после на меня напал бессмертный конунг, и я сдала ему свой родной город. Еще пару дней назад я и представить не могла, как изменится моя жизнь». «Я не нападал на тебя. Что за вздор?» — насмешливо поправил Скаль. «Нет же, ты напал!» — снова хохотнула Ракель. «Кинулся на меня с оружием. Мне пришлось защищаться». «Тебя, видимо, никогда не пытались убить взаправду». «Меня пытался убить мой отец». «Глупец, он не знал, с кем связался», — улыбнулся Скаль, явно насмехаясь над смелой воительницей. «Ведь ты такая отважная. Убила бы и меня, если бы не мое бессмертие». Ракель снова захохотала. Скаль протянул руку и большим пальцем стер слезы с ее щек. Только тогда Ракель ощутила, что плачет. от радостного смеха или от ужаса произошедшего. Она не в силах была разобрать. Но на душе было впервые спокойно, а слезы бесконтрольно текли по щекам. «В чем дело?» — вздохнула девушка, когда, наконец, стала успокаиваться. Она заметила, что Скаль пристально смотрит в ее глаза, тогда как его собственные распахнуты, а брови вздернуты вверх. «Я вечность не слышал женского смеха», — на выдохе шепотом произнес он. Улыбка сползла с лица Ракель, но ее глаза продолжали улыбаться Скалю. «Что же там происходит на севере, что женщины перестали смеяться? От каких опасностей бежит конунг, позабыв обо всем хорошем?» Ракель подумала, что жители Урниса тоже могли потерять все, что имеют, но Скаль и его северное полчище подоспели вовремя. Сколько еще людей заблуждалось, думая, что он захватывает народы, желая возвыситься. На деле он первый, кто забил тревогу в наступающие темные времена и единственный, кто мог всех спасти. Скаль наклонился вперед, словно грозясь упасть на Ракель, но только вжался в ее губы своими. «Клянусь луком Скадди и ее лыжами, я сейчас вырву тебе язык», — сквозь стиснутые зубы процедила Ракель. Она не понимала, стоит ли кричать на конунга или просто сойтись на том, что это шутка. Скаль же рассмеялся, почти не отрываясь от ее упрямо сжатого рта. Он большим пальцем надавил девушке на подбородок, настойчиво заставляя ту повиноваться. Но Ракель не сдавалась. Она отвернула лицо, а губы Скаля проехались по ее щеке. Он начал тихо смеяться своей, как он думал, задорной выходке. «Прости, ничего не могу с собой поделать». Мужчина отстранился и растерянно посмотрел в пол. Ракель удивленно отметила, что на его щеках появился румянец. «Твой смех, он как лето», — хмыкнул Скаль. «А я давно не грелся». Ракель показалось, что он хотел поделиться чем-то еще, может быть, накопившейся усталостью или давней болью, но не стал. Девушка только молча положила руку ему на плечо и сжала, словно бы старый друг, желающий подбодрить. К ним через толпу пробрался рыжебородый воин. «Думаю, это все!» Широко улыбнулся он и весело подмигнул. Сразу после его слов одна железная чаша весов с грохотом опустилась на пол под тяжестью камней. «Теперь действительно все!» Воин был так рад, что вот-вот пустился бы в пляс. «Идем, Скаль, порадуем несчастных людей!» Он схватил конунга под локоть и потянул за собой, как мальчишка, который торопился показать другу труп в канаве. Ракель тоже поняла, что произошло, и улыбнулась широкой спокойной улыбкой. Волею судьбы бессмертный конунг все-таки станет их покровителем. «Идем», — шепнул Скаль и, взяв девушку за руку, потянул за собой сквозь толпу. На чаше весов Сигтрюгга было несколько камней, а половина Скаля лежала на полу от тяжести, и никто в зале не был разочарован. Даже Сигтрюгг, увидев приближение конунга, не выразил никакой злости, а подошел и хлопнул его по плечу. «Северный зверь! Исход был мне понятен. Но я благодарен за эту битву!» — хохотнул он. Но Ракель поспешила встать рядом с конунгом. «В таком случае ты достойно примешь поражение, и нам не стоит ожидать от тебя предательства, верно?» — сквозь зубы произнесла она. Сигтрюгг нахмурился и перевел свой взгляд с Ракель на конунга, а потом на кого-то за их спинами. Его глаза бегали по толпе, будто он кого-то искал. «Братьев Трюгвессон», — подумала Ракель. «Думал, ты простила мне прошлые ошибки», — сощурился мореход. Ракель ничего не ответила, потому что конунг заговорил первым. «Скорее бери свою чашу, друг. Нам есть что отметить. А когда я расскажу вам о грядущем, то у нас уже не будет времени для предательств». Скаль крепко сжал ладони Ракель, все еще удерживая ее пальцы. Люди разливали мед во все чаши, куда только он мог поместиться, а мясо отрывали руками. Ну и ну. Ужин, который вчера устроил ярл Хрут, казался только насмешкой над настоящей трапезой. Ведь сегодня Ракель видела то, что назвала бы колдовством. От запаха кружилась голова. Как она не заметила, что столы так быстро накрыли? Кажется, когда она вошла, мясо уже жарилось над огнем, но тогда Ракель не ощущала ничего, кроме страха. Теперь же с нее свалилось столько тяжести, что приятная истома накрыла ее, как мягкое одеяло. На губах еще ощущалось давление настойчивых губ конунга. На щеках чувствовались высыхающие дорожки радостных слез. В желудке урчало от ароматов еды. Платье казалось таким удобным, мягким и теплым, а кончики пальцев покалывало, и волосы неловко щекотали шею. Ракель в детском восторге разглядывала главный зал длинного дома. Ее родного дома, который, преобразившись, стал совершенно иным местом. Столы ломились от разных лакомств. Блюда были столь разнообразны благодаря Бейли и Эмбли. Эти две женщины готовили лучше всех в доме отца Ракель. Они не были его рабынями, не были любовницами, но неизменно трудились над всей едой, которую подавали ярлу на стол. Интересно, они тоже участвовали в предательстве Хрута или были на его стороне до последнего? «О боги!» — выдохнула Ракель, замечая на столах неровные кружки сладостей. «Неужели это оладьи? Рядом стояли неглубокие миски с медом, с ягодами, с орехами». Слюна собралась под языком Ракель. Она просто не могла поверить, что видит именно то, что видит. Ей хотелось остановиться и схватить рукой пышное тесто, чтобы окунуть в мед и скорее отправить в рот. Но Скаль потянул дальше. Из груди Ракель вырвался разочарованный вздох. Переведя взгляд, она оторопела. Олень, висевший на вертеле над центральным очагом, был заслугой Эмблы. В этом не было никаких сомнений. Он был весь обмазан солью, можжевельником и медом. Но именно аромат трав, которые Бейла добавила втайне от своей подруги, звал всех за стол, крича «Мясо!». Некоторые части оленя уже разделали и разложили по тарелкам. Ракель завороженно смотрела на темно-розовые куски. «Конунг Скаль! Конунг Скаль!» — кричала довольная толпа, когда их новый правитель оказался на своем законном месте, на возвышении во главе дома, где за его спиной был стул отца Ракель. Девушка повернулась к нему, смотря на Скаля с благодарностью. Он поднял руки, встречая толпу, самодовольный и совершенно счастливый, словно мальчишка. Ракель показалось, что ему пришлось не менее тяжело, чем им в Урнисе за эти 3 года. Поэтому сейчас он тоже позволил себе вздохнуть с облегчением. «Скол!» — крикнул Скаль и отпил из своей чаши. Он закончил свой длинный рассказ, полный страшных знамений, тяжелого северного холода и смерти. Люди слушали настороженно, практически не дышали. Наконец-то они узнали правду, которая заменила 3-летнюю ложь ярла Хрута. Их вера Скаллю оказалась такой сильной, что некоторые даже плакали. Ракель примечала и счастье, и горесть, вызванные новым знанием. Она сама дышала медленно, втягивая носом воздух, который казался совершенно иным, нежели был вчера. Им открылась тайна долгого путешествия конунга, и то, почему у них было столько еды все эти долгие голодные годы. Скаль был умным вождем. Он давно изучал способы диких людей пасти стада оленей. И эти знания пригодились ему при долгом путешествии с севера на юг через равнины. Они шли медленно, но успевали накопить мясо впрок. Люди вялили его и солили, собирали пищу на скалистых равнинах и тоже делали запасы. Мед, орехи, пресноводная рыба, дикие звери, олени и стада коз и овец. У них было невероятное количество еды, но и самих людей у конунга было очень много. Но теперь от огромных стад животных ничего не осталось. Поэтому им нужны драккары, чтобы как можно скорее добраться до Вестфальда и не тратить зря оставшиеся припасы. Ракель сидела за одним столом со Скаллем. По правую руку стояли круглые оладьи, и их количество стремительно сокращалось. Пока Конунг говорил, Ракель не теряла времени и хватала всю еду, которую только видела. Особенно она уплетала сладости. Аппетит проснулся в ней с новой силой. Люди вторили Скол и поднимали свои чаши, а потом молча и очень долго пили. История Конунга вдохновляла и пугала их одновременно. «Вы сломлены голодными годами», — произнес Скаль, как сочувствующий и ласковый отец. «Вы искалечены ложью». Но теперь он встал со своего места и ударил себя кулаком в грудь. «Теперь я нашел вас, потому что боги привели нас в земли сон. Как привели меня в города земель Раумсдаля и Сунмери, Нормери, Оркадаля». Скаль продолжил перечислять народы, а его люди, если слышали названия своих родных земель, радостно выкрикивали ему в ответ. Ракель отметила, что здесь все народы севера, которые она только знала. Значит, уже все присоединились к этому походу, а на севере никого не осталось. «Конунг собирается выйти в море через наш фьорд, и я слышал, что в земли Хордаланда и Рогаланда он уже не зайдет». Это наклонился к самому уху Ракель, словно прочел ее восторженные мысли. Девушка вздрогнула. «Как он оказался за ее спиной? Братья стояли там все это время? Ведь она видела, как они ходили между столами и хватали руками все подряд, пытаясь насытить свои огромные животы». «Не обольщайся, он спасает далеко не всех. Нам повезло». «Сложно не обольщаться», — вздохнула тихо Ракель. «Его слова манят. Так и хочется провалиться в эту сладкую правду и, наконец-то, обрести надежду. Пусть даже эта надежда обойдет остальные народы». Фюн тоже наклонился, но уже к другому уху девушки. Ракель вздрогнула второй раз. «Зима и в лучшие годы не всех оставляла в живых. А вечная зима Рагнарёка не сохранит и половину людей. Она уже нагнала Конунга, поэтому он бежит морем, поджав свой хвост», — тихо прошептал Фюн. «Он не завоеватель, но и не спаситель. Он заберет тех из нас, кто сможет и захочет пойти. Я так думаю», — решительно покивал он. «У него нет времени на уговоры, поэтому он не будет тратить его, убеждая людей Рогаланда или Хордаланда». Фюн сплюнул себе под ноги, чуть не попав слюной на плечо Ракель. «Да и представьте, как тесно станет на кораблях, когда другие народы захотят с ним на юг». Ракель медленно кивнула. Конечно, они были правы. Людей сейчас было столько, что не все поместились в длинном доме. Многие заглядывали, чтобы взять еду и уйти во свояси. Вскоре места в домах и на драккарах не останется. «Для тех, кого он забирает с собой, он спаситель, посланный богами», — уверенно произнесла Ракель. «К тому же боги одарили его, и если это была последняя воля богов перед исходом, я повинуюсь». Девушка посмотрела по очереди на каждого из братьев Трюгвессон. «Я бы тоже повиновался, если бы меня сажали во главе длинного дома», — усмехнулся Эта. «Нет, дело не только в этом», — прищурился Фюн. «Ведь так, Ракель?» «Не понимаю, о чем вы», — нахмурилась девушка. Братья переглянулись и громко рассмеялись, привлекая к себе внимание. Ракель стыдливо опустила глаза, желая провалиться сквозь землю, но внимания было не избежать. Что братья имели в виду? Из-за чего насмехались над ней? Ракель подумала, что, наверное, они видели, как Конунг неловко пытался поцеловать ее. Ужасно, если кто-то еще мог это увидеть и подумать, что Ракель хотела соблазнить Скалля ради власти или влияния. От этих мыслей ей стало совсем не по себе. Она повела плечами и нахмурилась, обещая, что не допустит таких слухов и обязательно поговорит об этом с братьями Трюгвессон. Но Ракель совсем не знала, что уже в следующие дни будет хохотать над шутками Скалля, жарко спорить с ним о разных вещах, как ребенок расспрашивать о даре богов, пытаясь понять хоть что-то, чем очень повеселит конунга. Им нравилось проводить время друг с другом. Ракель была так счастлива, что стала свободной и могла без страха выражать мысли, а люди и даже конунг слушали внимательно, как если бы она действительно что-то значила. О неловком поцелуе и вовсе забыла, растворяясь в мире, который наполнился для нее только радостными чувствами. Ракель спала сладко, ела досыта, постоянно желала поучаствовать во всем, что происходило в городе. Она помогала засаливать мясо, наравне с мужчинами занималась подготовкой дракаров, даже несколько дней провела в кузнице старого Хрёрика, служа подмастерьем после смерти его сына. Она хватала жизнь открытым ртом, наверстывая все, что упустила за годы, проведенные в тени отца и братьев.